надо признать, что в эту эпоху русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность. Примечание. В день смерти императора она обедала у родителей и застала их под очень сильным впечатлением. Первая реакция Тютчева несколько отличается от его поэтического резюме. «Как будто нам объявили, что умер Бог», — сказал отец со свойственной ему яркостью речи. Он еще сохранил весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он поднимался обычно в 7 часов утра, выпивал стакан мариенбадской воды и выходил на прогулку с пуделем. В Петергофе он шел непременно смотреть на работы в парке. В 10 часов начинались доклады министров. Если это случалось в зимнем, он принимал их в большом кабинете с 3 столами и низкими шкафами вдоль стен. Он держал у себя под стеклянным колпаком каску и шпагу генерала Милорадовича, того, кто был сражен пулей Каховского 14 декабря на Сенатской. Он не любил балов и предпочитал танцевать только кадриль. Он работал по 18 часов в сутки. На его старом мундире без эполет, в который он любил облачаться во время своих домашних трудов, были протерты локти от долгих занятий за письменным столом. Спал на тюфяке, набитом соломой, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга. И все это оказалось напрасным. Когда он узнал, говорит об отце великая княжна Ольга Николаевна, что существуют границы даже для самодержавного монарха, и что результаты 30-летних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество устоять никогда не оставляло его. Он был слишком верующим, чтобы предаваться унынию, но он понял, как ничтожен человек. Несомненно, государь искренне любил страну, в которой родился и истинную пользу которой всеми силами желал наблюдать. Он не цеплялся за абсолютную власть. Она принадлежала ему по праву. Самодержавие почиталось им естественной скрепой всего народного бытия. «В России еще существует деспотизм», — заявил он одному заезжему иностранцу, «ибо в нем самая суть моего правления, но он отвечает духу нации». Он был откровенен с господином Дюкюстином, чем немало удивил проницательного маркиза. Трактуя о разных способах государственного устройства в их первой, казалось бы, сугубо протокольной беседе, император поразил французского путешественника рядом необычных суждений. «Мне понятна республика», — молвил самодержавнейший из монархов. «Это способ правления ясный и честный, либо, по крайней мере, может быть таковым. Мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей. Но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него». Его старший брат говорил, что он лучше отпустит бороду и уйдет, как простой крестьянин в леса, нежели положит оружие перед Наполеоном. Император Николай Павлович также готов противоборствовать до конца, отступать до Китая. В конституционном правлении он видит такую же угрозу для нации, как Александр I в нашествии иноплеменных. Та же великая княжна Ольга Николаевна, любимица всех русских, говорит иностранный наблюдатель, ибо невозможно представить себе более милого лица, на котором выражались бы в такой степени кротость, доброта и снисхождение, так передает слова своего державного родителя. «По убеждению я республиканец, монарх я только по призванию». «Господь возложил на меня эту обязанность, и покуда я ее исполняю, я должен нести за нее ответственность». Тут уместно вспомнить Карамзина, который, будучи неколебимо привержен основам русской исторической власти,